Пумба спросил: «Скажи мне, ты некоторое время был в высшем состоянии? Оставил ли ты понятие «это отличается» или «это несчастье» и другие подобные им? Прекратились ли стремления к удовольствиям?» Шикидхваджа ответил: «Благодаря тебе я достиг другого берега этой самсары. Я достиг того, чего следовало достичь. Нет ничего, кроме высшего Я, ни уже известного, ни неизвестного, ни достижения, ни того, от чего следует отказаться, ни одного, ни другого, ни даже чистого ума. Как безграничное пространство, я остаюсь в безусловном состоянии». Васиштха продолжил: «Проведя час в этом месте, царь и Кумба пошли в лес, где они бродили 8 дней. Кумба предложил пойти в другой лес, и царь согласился. Они соблюдали нормальные правила жизни и выполняли подходящие религиозные ритуалы для удовольствия полубогов и предков. Неверные понятия типа «это наш дом» или «это не то» не возникали в их сердцах. Иногда на них были роскошные одежды, а иногда лохмотья. Иногда на них было душистое сандаловое масло, а иногда пепел. Через несколько дней царь сиял тем же внутренним светом, как и Кумба. Увидев это сияние, Кумба, или Чудала, начал думать: «Это мой муж, благородный и сильный. Лес прекрасен. Мы находимся в состоянии, не знающем усталости. Почему тогда в сердце не возникает желания к удовольствиям? Освобожденные мудрецы принимают с удовольствием все то, что приходит к ним само по себе. Если же мудрый пойман в сети конформизма и придерживается ограничений, это приводит опять к глупости. Та, чьи чувства не возбуждаются в присутствии собственного мужа в саду цветов, не лучше ни живого бревна. Что знающий истину или самоосознанный мудрец приобретает, оставляя то, что достигнуто без усилий? Я должна так сделать, чтобы мой муж мог насладиться со мной телесной любовью». Решив так, Кумба сказал Шикидхваджа: «Сегодня благодатный день, и мне надо отправиться на небеса, чтобы повидать своего отца. Попрощайся со мной до вечера». Два друга обменялись цветами, и Кумба ушел. Скоро Чудала оставила свой костюм, вернулась во дворец и немного поуправляла страной. Затем она вернулась к Шикидхваджи опять в виде Кумбы. Заметив изменение в выражении ее лица, царь спросил: «О сын полубогов, почему ты выглядишь несчастным? Святые не позволяют никаким внешним воздействиям влиять на свое равновесие». Кумба сказал: «Кто, оставаясь в равновесии, не разрешают своим органам действовать натурально, пока тело живо, упрямые и недалекие люди. Пока есть семя, есть и масло, и пока живо тело, есть разные настроения. Тот, кто восстает против разных состояний, в которые тело входит естественно, машет мечом, рубя воздух. Равновесие йоги для ума, а не для органов действия и их состояний. Пока есть тело, надо разрешить органам действия выполнять их соответствующие функции, а интеллект и чувства должны оставаться в состоянии спокойствия. Таков закон природы, которому подчиняются даже боги. Кумба продолжил. Теперь, о царь, послушай, какое несчастье приключилось со мной. Когда рассказываешь другу о несчастье, оно уменьшается, как тяжелая темная туча становится светлой после дождя. Ум тоже становится чистым и мирным, когда друг слушает о твоей судьбе. Покинув тебя, я отправился на небеса исполнить свои обязанности. По приближении вечера я покинул небеса, чтобы вернуться к тебе. По пути в пространстве я встретил мудреца Дурвасу, торопливо летящего, чтобы успеть вечерним молением. Он был одет в темные облака и украшен молнией. Он был похож на женщину, торопящуюся навстречу с любовником. Я поприветствовал его и в шутку сказал ему об этом. Рассердившись на мою дерзость, он проклял меня и сказал: «За эту наглость ты будешь становиться женщиной каждую ночь». Я расстроен от мысли о том, что каждую ночь я должен становиться женщиной. Воистину, это трагедия, что Божьи дети страдают от последствий оскорбления мудрых. Но почему я должен печалиться? Ведь это не затрагивает мою истинную сущность. Шикитхваджа сказал: «Бесполезно печалиться, сын полубогов. Пусть будет, что будет, и собственное «я» не затрагивается судьбой тела. Перепадающие нам радости и страдания волнуют только тело, а не того, кто в нем обитает. Если даже ты подвержен грусти, что уж говорить о тех, кто вообще ничего не понимает? Возможно, рассказывая об этом, ты просто используешь подходящие слова и выражения». Васиштха продолжил. Так они утешали друг друга, потому что они были неразлучными друзьями. Солнце зашло, и по земле расползлась темнота ночи. Они выполнили вечерние ритуалы. Скоро тело Кумбы стало понемногу изменяться. Со слезами, прерывающимся голосом, он сказал Шикхитхваджи: «Увы мне, я чувствую, как мое тело растворяется и уходит в землю. У меня вырастает грудь. Кости разрастаются, приобретая форму, подобающую женщине. Смотри, платья и украшения вырастают прямо из этого тела. Что мне делать? Где спрятаться? Ведь я на самом деле стал женщиной». Шикитхваджа ответил: «О мудрый, ты знаешь то, что стоит узнать. Не печалься о неотвратимом. Судьба затрагивает только тело, а не то, что в нем воплощено». Кумба тоже согласился. «Ты прав. Мне больше не грустно. Может ли кто противиться мировому порядку или природе?» Так, разговаривая, они легли в постель. Так Чудала жила со своим мужем, как молодой аскет днем и как женщина ночью. Васиштха продолжил. Через несколько дней Кумба сказал Шикитхваджи: «О царь, выслушай мое признание. Уже некоторое время я становлюсь по ночам женщиной. Я желаю исполнить ночью роль женщины. Я чувствую, что я должен жить как жена мудрого мужа. Во всех трех мирах нет у меня никого ближе, чем ты. Поэтому я хочу выйти за тебя замуж и наслаждаться супружескими наслаждениями с тобой». Это естественно, приятно и возможно. Разве это плохо? Мы отказались от желаний и ничего не отвергаем, и смотрим на все одинаково. Поэтому давай делать то, что естественно, без желания и отрицания. Шикхидхваджа ответил: «О мой друг, я в этом не вижу ничего хорошего и ничего плохого. Поэтому, о мудрый, делай так, как хочешь. Мой ум находится в полном равновесии, и во всем я вижу только бесконечное сознание. Поэтому делай, как пожелаешь». Умба ответил: «Если ты так чувствуешь, о царь, то сегодня самый подходящий день. Небесные светила будут свидетелями на нашей свадьбе». Они собрали все необходимое для ритуала. Они омыли друг друга святой водой и помолились предкам и богам. К этому времени наступила ночь. Умба превратился в красивую женщину. Он сказал царю: «Дорогой друг, теперь я женщина. Меня зовут Маданика. Я приветствую тебя, и я твоя жена». Шикхидхваджа украсил Маданику гирляндами, цветами и драгоценными камнями. Наслаждаясь ее красотой, царь сказал: «О, Маданика, ты светла, как богиня Лакшми. Да будем мы жить здесь вместе, как солнце и тень, как Лакшми и Нараяна, как Шива и Парвати. Да будет благословен наш союз». Они разожгли святой огонь и выполнили ритуалы в строгом соответствии с указаниями святых текстов. Алтарь был украшен цветами и разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями. Его четыре угла были украшены кокосами, а также там были горшочки с водой из святой Ганги. В центре был святой огонь. Они обошли вокруг этого огня и принесли необходимые подношения ему с соответствующими гимнами. Делая так, царь время от времени держал Маданику за руку, показывая свою любовь к ней и радость от события. Они обошли святой огонь три раза, а потом удалились в брачную обитель. Луна светила прохладным светом, брачная постель была покрыта душистыми цветами. Они взошли на ложе и завершили бракосочетание. Васиштха продолжил: «Когда взошло солнце, Маданика стала Кумбой. Так они и жили, друзья днем и супруги ночью. Однажды, когда Шикхидхваджа спал, Кумба, или Чудала, отлучилась во дворец, немного там позанималась своими делами и возвратилась в кровать. Месяц они жили в пещерах гор Махендра. Потом они бродили по разным лесам и горам. Некоторое время они жили в божественном саду в лесу Париджата, на южных склонах горы Майнака. Через несколько месяцев такой жизни Чудала подумала: «Я должна испытать возмужалость царя, предложив ему радости и удовольствия рая. Если его это не взволнует, значит, он никогда больше не будет стремиться к удовольствиям». Так решив, Чудала создала своей магией иллюзию, в которой Шикхидхваджа увидел главного из полубогов Индру в небесном сопровождении. Сохраняя спокойствие при их внезапном появлении, царь поприветствовал их должным образом. Потом он спросил Индру: «Молю тебя, скажи мне, что я сделал, чтобы заслужить твой визит ко мне?» Индра ответил: «О мудрый, мы пришли сюда, привлеченные твоим присутствием. Мы слышали в раю хвалу твоей славе. Пойдем скорее в рай. Услышав о твоей славе, все небожители сгорают от нетерпения увидеть тебя. Молю тебя, прими эти небесные амулеты, которые дадут тебе возможность путешествовать в пространстве, как это делают святые. Несомненно, о мудрый, просветленные существа не отказываются от счастья, которое приходит без усилий. Да очистят небеса твой визит». Шикетхваджа сказал: «Я знаю, как хорошо в раю, о Индра, но для меня рай повсюду, а также нигде. Я счастлив там, где я есть, потому что я ничего не желаю. Я не могу попасть в тот рай, который ты описываешь и который ограничен определенным местом. Поэтому я не могу выполнить твою просьбу». «Но, — сказал Индра, — мне кажется, это нормально, если просветленные мудрецы желают испытать удовольствие, заслуженные ими». Шикетхваджа молчал. Индра собрался уходить. Шикетхваджа сказал: «Я не пойду с тобой сейчас, потому что сейчас еще не время». Благословив царя и Кумбу, Индра со своим сопровождением исчез. Васиштха продолжил. Убрав свою иллюзию, Чудала сказала про себя: «Замечательно. Царя не привлечешь обещаниями удовольствий. Даже когда Индра пришел и пригласил его на небеса, царь остался спокойным и чистым, как пространство. Теперь я задам ему другое испытание и посмотрю, можно ли его поколебать двойными силами, силами привлекательности и отталкивания». В ту же ночь Чудала создала своей магией прекрасный сад и удивительную кровать в нем. Она также создала прекрасного юношу, гораздо красивее и привлекательнее Шикетхваджи. Казалось, что она сама сидит на кровати в объятиях своего любовника. Шикетхваджа закончил свои вечерние медитации и начал искать свою жену Маданику. Через некоторое время он обнаружил место, где пряталась сладкая парочка. Он увидел их полностью увлеченными любовными утехами. Ее волосы рассыпались, и она держала в своих руках его лицо. Их губы слились в страстном поцелуе. Совершенно очевидно, они выражали огромную любовь и влечение друг к другу. Каждым движением они выражали свою любовь. На их лицах светилось отражение наслаждения их сердец. Они ничего не видели вокруг. Шикетхваджа увидел все это, но остался спокоен. Он не пожелал помешать им и повернулся, чтобы уйти. Но его заметили. Он сказал им: «Пожалуйста, не прерывайте своего удовольствия». Через некоторое время Матаника вышла из сада и встретила Шикетхваджу. Ей было ужасно стыдно. Но царь сказал: «Дорогая, что же ты так быстро ушла? Все существа живут, чтобы наслаждаться счастьем. Трудно найти в этом мире такую гармоничную пару. Меня это никак не взволновало, потому что я хорошо знаю, чего хотят люди в этом мире. Кумба и я – замечательные друзья, а Маданика – результат проклятия Дурвасы». Маданика взмолилась. «Такова природа женщин. Они непостоянны. Они в 8 раз чувственнее мужчин. Они слабы и не могут устоять перед похотью в присутствии того, кого желают. Пожалуйста, прости меня и не сердись». Шикидхваджа ответила: «Я совсем на тебя не сержусь, дорогая. Но будет правильно, если я теперь к тебе буду относиться как к хорошему другу, а не как к жене». Чудали понравились слова царя, которые окончательно доказали, что он выше похоти и злости. Она тут же отбросила свою форму Маданики и предстала в своей изначальной форме как Чудала. Шикидхваджа сказал: «Кто ты, прекрасная женщина, и как ты здесь оказалась? Сколько времени ты уже здесь? Ты выглядишь почти как моя жена». Чудала ответила: «Поистину, я и есть Чудала. Я сама приняла форму Кумбы и других с целью пробудить твой дух. Я также сама приняла форму этого небольшого иллюзорного мира со всем этим садом и так далее, который ты только что видел. С того самого дня, когда ты бездумно покинул свое царство и пришел сюда для выполнения ритуалов, я старалась пробудить твой дух. Это я, приняв форму Кумбы, учила тебя. Формы, которые ты воспринимал, нереальны. И теперь ты полностью пробужден и знаешь все, что стоило узнать». Васиштха продолжил. Шикидхваджа вошел в глубокую медитацию и увидел все, что случилось с того момента, как он покинул дворец. Он обрадовался, и его любовь к жене увеличилась многократно. Возвратясь в это сознание, он обнял Чудалу с такой любовью, что трудно описать. С сердцами, переполненными любовью, они оставались некоторое время в особом состоянии. Шикидхваджа затем сказал Чудале: «О, любовь дорогой жены слаще нектара. Какие неудобства и боль ты испытала ради меня. Метод, которым ты вытащила меня из этого ужасного океана невежества, невозможно ни с чем сравнить. Я слышал легенды об исключительных женщинах и образцовых женах, но все это – ничто по сравнению с тобой. Ты превосходишь их во всем. Ты боролась за мое просветление. Как мне отблагодарить тебя? Любящая жена может достигнуть большего, чем святые тексты, учителя и мантры, из-за своей любви к мужу. Жена для мужа – все. Друг, брат, доброжелатель, слуга, учитель, компаньон, богатство, счастье, святое писание, раб. Такой жене надо постоянно молиться. Дорогая Чудала, ты лучшая из всех женщин в этом мире. Подойди сюда, снова обними меня». Сказав это, Шикидхваджа снова любяще обнял Чудалу. Чудала сказала: «Когда я увидела, что ты поглощен выполнением бесполезных ритуалов, мое сердце заболело. Я облегчила эту боль, придя сюда, стараясь пробудить тебя. Это воистину было для моего собственного удовольствия и наслаждения. Я не заслужила похвал за это». Шикидхваджа ответил: «Пусть тогда всегда все жены исполняют свои эгоистические желания и пробуждают дух мужей, как это сделала ты». Чудала сказала: Я не вижу у тебя тех мелких желаний, мыслей и чувств, которые мучили тебя несколько лет назад. Молю тебя, расскажи мне, что ты есть сейчас, в каком ты состоянии и что видишь?» Шикидхваджа ответил: «Дорогая, я в том состоянии, к которому ты меня пробудила. У меня нет привязанностей. Я подобен бесконечному неделимому пространству. Я есть спокойствие. Я достиг состояния, в которое трудно попасть даже богам Шиве и Вишну. Я свободен от сомнений и невежества и не испытываю ни страданий, ни восторга. Я не могу сказать, это есть или то есть. Я свободен от ограничений и наслаждаюсь состоянием внутреннего блаженства. Я есть то, что я есть. Это трудно выразить словами. Ты мой учитель, дорогая, и я приветствую и поклоняюсь тебе. Благодарю тебя, любимая, я пересек океан самсары. Больше я не провалюсь в невежество». Чудала спросила: «В этом случае, что ты хочешь делать сейчас?» Шикидхваджа ответил: «Я не знаю запретов или разрешений. Что бы ты ни делала, я считаю верным. Делай то, что считаешь нужным, и я последую за тобой». Чудала сказала: «Теперь мы оба просветленные. Для нас и желание, и его противоположность одно и то же. Нам не нужны дыхательные упражнения и другие практики. Мы есть то, чем были в начале, в середине и в конце, и мы отбрасываем все остальное. Мы были царем и царицей в начале, в середине и в конце. То, что надо оставить, это заблуждение. Поэтому давай вернемся в царство и дадим ему мудрого правителя». Шикидхваджа спросил: «Почему бы тогда не принять приглашение в рай Индры?» Чудала ответила: «О царь, я не желаю ни удовольствий, ни богатства царства. Я остаюсь в том состоянии, которое мне было дано естественным путем. Когда мысли – это удовольствие, противостоит мысль – это не удовольствие. Они обе пропадают. Я остаюсь в этом спокойствии, которое вне и того, и другого». Двое просветленных провели ночь в брачных наслаждениях. Васиштха продолжил: «На восходе они поднялись и исполнили свои утренние обязанности. Чудала материализовала своей мыслью золотой сосуд со святыми водами семи океанов. Этими водами она омыла царя и возвела его в императоры. В свою очередь, царь снова возвел на престол свою жену Чудалу. Он предложил, чтобы она сотворила силой своей мысли армию, и она ее сотворила. Следуя за царской парой на прекрасном слоне, вся армия маршировала по направлению к царству. По пути Шикидхваджа показывал Чудале разные места, где он был аскетом. Скоро они достигли пригорода своей столицы, где их приветствовали жители. С помощью Чудалы Шикидхваджа правил страной в течение 10 000 лет, а после этого достиг нирваны, из которой нет перерождения. Насладившись удовольствиями мира, будучи лучшим из царей, после долгой жизни он достиг высшего состояния, потому что до тех пор в нем еще оставалось некоторое количество саттвы. Точно так же, о Рама, занимайся без печали спонтанными и естественными действиями. Поднимись, наслаждайся прелестями этого мира и окончательного освобождения. Я рассказал тебе, о Рама, историю о Шикхитхварже. Идя этим путем, ты никогда не будешь печалиться. Правь так, как правил Шикхитхварджа. Ты тоже насладишься удовольствиями этого мира и достигнешь окончательного освобождения. Именно так сделал Кача, сын Брихаспати.